Глава 6. Как мотивировать себя и других? Итак, вы собрали команду. Теперь перед вами встают другие вопросы. Оказывается, что через некоторое время все, даже самые мотивированные сотрудники, почему-то теряют хватку. Как с этим быть? Чем их мотивировать? Как поддерживать тот классный дух, который был в самом начале? Общаясь с творческими людьми из разных отраслей креативной индустрии, я пришел к выводу, что это часто очень недовольные ребята. Удовлетворение — это цель творческого поиска, а неудовлетворенность — стимул начать поиски. Не зря говорят, что художник должен быть голодным. Я имею в виду именно голод моральный. Например, когда есть жгучее желание самовыразиться, раскрыть какую-то тему, достичь определенного уровня мастерства. Именно из-за нереализованного желания начинаются действительно интересные творческие проекты. В рутинной жизни часто такого вдохновения не хватает, поэтому многие творческие люди вечно находятся в поиске чего-то нового. Кто-то заводит свой блог, кто-то начинает писать книгу или разрабатывает инди-игру. Однажды Марина Норина, удивительно талантливая копирайтер, с которой мне посчастливилось работать в одной команде, сообщила, что на лето она запланировала более 10 активностей и курсов. Она решила научиться водить, освоить новый язык и еще несколько навыков. Спустя пару месяцев Марина призналась, что взвалила на себя слишком много и не может все переварить. Но интересно не это, а ее дикое желание освоить столько всего и как можно скорее. Со мной тоже такое происходит нередко. Особенно сложно продолжать дело, которое было начато. Так же происходит и с проектами. Когда я начинал работать продюсером, мне был интересен практически любой проект, который мне давали. Спустя полгода я уже делил проекты на интересные и сложные, а также неинтересные и несложные. Иногда интерес заключался в теме проекта, но чаще всего разница между интересным и неинтересным лежала в сфере опыта. То, что уже кажется знакомым, непременно будет казаться менее интересным, чем незнакомое. Я хотел браться за новые проекты в той области, в которой еще не работал. Примерно похожая история происходила и с командой, когда я стал руководителем. Каждый раз, когда я приходил с новым проектом, ребят смотрели на меня. «Петь, а не дерьмо ли ты нам принес? Клиент хороший?» Ты спрашивал его, сколько раз он будет комментировать дизайн? Естественно, на часть этих вопросов у меня в принципе не могло быть ответа. То есть у меня не было в кармане еще 10 проектов на выбор, чтобы сказать: «Так, вот этот клиент будет утверждать все без правок. У этого хороший продукт, и он собирается сделать самый крутой креатив с нами». Есть такие вещи в проектах, которые ты сможешь узнать только в процессе работы. Более того, рекламный рынок и реальная работа в маркетинге — это не поход в магазин, где можно выбрать и купить только те товары, которые тебе реально нужны. По большей части мне не приходилось выбирать клиентов и новые проекты. Но если такая возможность выпадала, я выбирал лучшее сочетание на свой взгляд. Проблема, с которой я столкнулся как руководитель, — совершенная аморфность по поводу того, какой клиент и проект классный. Для дизайнера, который любил веб, это мог быть большой интерфейсный проект по какой-нибудь сложной системе. Это было бы интересно разрабатывать, планировать и увлеченному диджитал-продюсеру. А вот копирайтеры и менеджеры, влюбленных в коммуникацию бьюти-брендов, эта история выгнала бы по меньшей мере в депрессию. Если бы мы делали несложный промо-сайт или рекламную кампанию, у менеджера и копирайтера было бы много интересной работы. А вот продюсеры и дизайнеры изнывали бы от скуки. Они просто не имели бы возможности раскрыть свои таланты, реализовать желания. Выбирая, какой проект взять для работы, я пытался принимать решения, взвешивая все «за» и «против», возможности и желания команды. А также соизмерял все это с финансами и клиентским взаимодействием. Но каждый раз творческому человеку что-то не нравится. Я решил, что может помочь, если с каждым членом команды я проведу отдельную беседу и выясню, какие у них есть профессиональные мечты, какие проекты и задачи им нравятся, что, по их мнению, я могу сделать, чтобы улучшить командную работу. Я сделал такие встречи один на один постоянными, примерно раз в квартал. Я полагал, что это поможет разобраться в истинной мотивации у ребят. И действительно, время от времени это помогало. Например, на одной из таких встреч я узнал, что менеджер команды хотел бы попробовать поучаствовать в съемке ролика. Немного подсуетившись, я узнал у одного из наших клиентов, что они хотят снять небольшие видео для YouTube, чтобы выводить их в поиски. И менеджера привлек к этому проекту. Она была очень рада. У продюсера было желание сделать большую рекламную кампанию. Я взял проект по запуску нового вида пива, и продюсер на полгода засел за него. Вопроса о мотивации вообще не возникало. На следующем этапе, через 3 месяца, мы смотрели записи, которые были сделаны в прошлый раз, и уточняли, получилось ли реализовать планы и мечты по проектам или нет. Это помогало достичь большей прозрачности в том, чего нам всем реально хотелось, и достигали мы этого в реальной жизни или нет. Конечно, угождать команде далеко не всегда возможно. Поэтому я назвал свой подход «баланс, мечта, желание, рутина». По сути, это близко к долгосрочным целям, мечта, среднесрочным задачам, желания, текущим задачам, рутина. Чаще всего рутина — это наименее интересная часть, поэтому нужно разбавлять скучные, банальные задачи амбициозными проектами. Далее, если они не ставят перед собой цели быть коммерческими, такой баланс помогает творческой команде не потерять интерес к работе, а также легче справляться с рутиной. А вот и 2018 год. Я уже в роли менеджера по развитию бизнеса агентства Red Cats. Иду на встречу с клиентом, чтобы получить бриф по новому проекту. Меня встречают приятные женщина и мужчина, с которыми мы начинаем обсуждать задачу. У их компании, японского производителя дорогих автозапчастей KYB, стоит задача построить знания об их продукте у потенциальных потребителей. Они хотят подстегнуть продажи и сделать так, чтобы дилеры прибежали к ним с желанием купить больше. Основное сообщение, которое должна донести компания, надо менять амортизатор вместе с пружиной. Клиент готов платить за разработку идеи для рекламной кампании. Далеко не все понимают, что идея стоит денег. Они даже согласны шутить в ролике. На мой вопрос о юморе, границах, они мне говорят: «Давайте шутить, мы любим юмор, но в рамках разумного». Я спрашиваю: «А как насчет шуток про секс?» Они переглянулись и ответили: «Ну давайте, только в рамках приличий». Я: «Так и запишем, готовы на шутки про секс в рамках приличий». Мы посмеялись и разошлись с договоренностями о подписании контракта. Я вышел со встречи в приподнятом настроении и пошел в офис. Теперь мне предстояло убедить команду в том, что они могут сделать потрясающий проект. Но как? Даже сам клиент в самом начале встречи сказал ясно: у них достаточно безэмоциональный и даже скучный продукт. Да, лучшее качество на рынке, они за него ручаются и даже дают беспрецедентную гарантию на 3 года. Такого не делает ни один производитель. Но интереса у креативных сотрудников агентства в пружинах и амортизаторах точно не будет. Я ждал того, что называю креативным говнением. Ведь на детали для автомобиля плевать даже самым основным потребителям этого товара. Примерно такими словами и подытожила стратег свой стратегический бриф. Потребителю в целом не важно, какой фирмы у него амортизаторы. Возможно, он даже не знает о существовании пружины. После брифинга в коридоре меня поймал копирайтер Витя, который сказал: «Ну, Петя, молодец, какую задачу нам принес? Про пружины, вот это да, всю свою карьеру этого ждал». Сарказм так и плескался в этих фразах. Я говорю: «Витя, классный клиент дает тебе карт-бланш на креатив, придумай что-то крутое. Тебя же тут никто не ограничивает». Помню, как меня всегда задевали подобные восклицания. Принести проект в агентство, особенно на предоплатной основе, стоит огромных усилий. Поэтому, когда начинается перебирание, какой проект нам нравится, какой нет, начинаешь вспоминать, сколько сил было потрачено на то, чтобы заполучить его. Проходит неделя. Еду со встречи и читаю сценарий, который мы понесем клиенту в качестве предложения. И меня просто разрывает от смеха. У меня истерика, я плачу. Мне, если честно, не верилось, что даже такой смелый клиент, как KYB, согласится на съемки серии видеороликов про умирающего японца. Но они решились. Более того, они дали всю работу полностью в руки креативной команды, почти не вносили комментарии и позволили нам полностью реализовать свою задумку. Смело могу признать эту компанию лучшей не только по результативности, но и по креативному решению. Видео в общей сложности набрали несколько миллионов просмотров при достаточно скромном продвижении. Это было сделано командой, которая нашла для себя интерес в том, чтобы сделать из скучной рутины крутую работу. Тогда я отчетливо понял: главное — это в каждом проекте находить для себя вызов, ставить амбициозные цели. Только в таком случае даже самый небольшой, незначительный или на первый взгляд неинтересный проект может превратиться в удивительное приключение. Сделать совместный проект. Какие бы интересные и амбициозные проекты ни запускались, рано или поздно приходит пресыщение. Каждому творческому человеку хочется самореализации. Когда мы делаем коммерческие проекты, мы работаем на клиента и реализуем его цели. Тут речь также и о тех сотрудниках, у которых может быть только заказчик внутренний. Например, в лице руководителя, который дает направление, говорит, что надо делать. Даже если проект потенциально интересный и творческий, иногда хочется делать что-то свое, как будто не относящееся к работе. В агентствах такие проекты возникают спонтанно. Кто-то говорит: «А давайте?» И находится трое-пятеро человек, которые согласны сделать все чисто на энтузиазме. На моей памяти такие проекты случались более десятка раз. От совершенно бесполезных типа «давайте вырастим чайный гриб» до реализации цифровой проекции или создания собственного инструмента для бронирования переговорных. К слову, последний сделал глава продюсеров Александр. Когда такие проекты случаются, люди как будто заражаются идеей. И это поднимает общий дух, сплачивает команду. Такие проекты могут стать и поводом для внутреннего или внешнего пиара, и частью инвестиционной программы. Звучит цинично, но интересные проекты могут быть интересны не только внутри компании. Как-то меня позвали помочь реализовать один из таких проектов — сделать новый брендинг Red Cats. На дворе был 2018 год, и стиль Red Cats уже давно не соответствовал той атмосфере, амбициям и команде, что была внутри. Так получилось, что в Red Cats собралась группа людей, которые были недовольны и хотели что-то поменять самостоятельно. Так мы начали каждую неделю исповедоваться друг другу, как мы видим команду, нашу миссию, ценности и как хотели бы, чтобы агентство выглядело во внешнем мире. В какой-то момент мы решили, что у каждого из нас есть цели в этом проекте. Я все смеялся, что моя главная цель — это заменить неприлично большую черную визитку. Они были размера А5. На что-то более красивое и приличное. Это была смешная мелочь, но она меня безумно мотивировала продюсировать проект. Спустя примерно полгода, зимой, мы поделились со всем агентством результатами. Это было достаточно весело, больше похоже на пьяную тусовочную презентацию на празднике. Мы раздали не только новые визитки, но и номерные футболки. Их было около 60 штук. Через некоторое время появились и носки. Все это помогло нам пропустить историю агентства, какие-то новые мысли через себя и сделать интересный проект, который поменял хотя бы отчасти внешний вид компании, которая существовала уже около 15 лет. Как мы боролись с опозданиями? Позор и плата за опоздание. Есть стереотип, связанный с творческими людьми. Принято считать, что творческий человек не желает считаться с часами, не может вовремя прийти на встречу, уложиться по проекту в срок. Думаю, что он не имеет ничего общего с реальным положением дел. Я буду еще упоминать о том, что есть совершенно разные типы творческих людей. Если честно, я частенько опаздывал на встречи, когда в 18 лет только начинал свой профессиональный путь. То же было и со сроками. Ввиду отсутствия на тот момент опыта и профильного, менеджерского или продюсерского образования, я часто не умел планировать тайминг. После того, как я попал в нужную команду и обучился управлению проектами, перестал преступно задерживать работу. Так же произошло и с опозданиями. После пары-тройки позорных опозданий на общей встрече я принял решение более внимательно относиться к планированию дороги и по возможности выезжать раньше. Когда исправляешься сам, начинаешь требовать того же и от команды. С другой стороны, становиться беспощадным надсмотрщиком в творческой группе тоже не хочется. В 2013 году я стал частью команды Red Cats. Ранее я работал в IT-интеграторе, где все приходили строго к 10 утра, а те, кто опаздывал, писали объяснительные. В Red Cats все было иначе. Многие приходили с существенной задержкой, иногда до часу дня. Конечно, ребята и засиживались на работе допоздна, бывало за полночь. Но я считаю это слабым оправданием распущенности. Естественно, такое положение дел не шло на пользу бизнесу, поэтому руководители пытались придумать, как с этим бороться. Первой попыткой усмирить опаздывающих 60 человек была идея публичной порки. Один из руководителей компании, Олег, приходил раз в месяц днем в офис с распечатками данных о входе в помещение. Каждый сотрудник прикладывал карту на входе и выходе. Соответственно, время пребывания в офисе было известно, его можно было легко посчитать. Олег подходил к каждому сотруднику и уныло, с расстановкой говорил: «Маша, ох, Маша, в прошлом месяце ты опоздала на 26 часов. Это очень плохо». Потом Олег подходил к соседу Маши Антону и говорил ему: «Ах, Антон, ты в прошлом месяце опоздал на 21 час. Это меньше, чем в прошлом месяце, но все равно очень и очень плохо». Этот способ коллективного, кратковременного позора работал недолго. Через некоторое время он стал неэффективным просто из-за того, что каждый знал, что твой сосед тоже опаздывает. А значит, стыдиться было нечего. Второй уровень борьбы с опозданиями был таким. У каждого сотрудника была ставка его работы в час. Если ты опоздал на час, в конце месяца из твоей зарплаты вычитается штраф за опоздание. Не знаю, насколько такая мера была гуманной, но некоторое время это работало. Первый месяц показал, что опоздания в целом стали не таким массовым явлением. Однако в следующие два месяца все стало хуже. Те, кто и так не опаздывал, приходили вовремя. Но вот те, кто опаздывал, стали опаздывать еще больше. Как-то я услышал мнение одного из ребят. Оно звучало следующим образом. «Моя плата — это 100 рублей в час. Ну, условно. С утра, когда не высплюсь, я думаю, а не поспать ли мне еще 2 часа на 200 рублей? В принципе, я готов отказаться от утреннего кофе по дороге, раз уж такое дело. Спокойно сплю часок-другой, а ведь я оплачиваю этот отдых». Как можно упрекнуть за такую логику? Она безупречна. В общем, спустя пару месяцев этот эксперимент был признан не самым удачным. Эксперимент с командами. Следующий этап борьбы с опозданиями в RedCats начался, когда появились команды. В какой-то момент все агентство заболело agile-подходом. В частности, в начале недели мы собирались на канбан-стендап и планировали задачи на неделю. Поначалу было непривычно и даже отвратительно неприятно ходить на утренние встречи статусы. Особенно тяжело это давалось копирайтерам, которые приходили часто в 12, а то и в 13 часов. Больше всего нам не нравилось стоя проводить целый час и следить за тем, как мастер, так называется тот, кто отвечает за канбан-доску, распределяет задачи на неделю. Казалось, что это какая-то вещь в себе, встреча ради встречи. Поэтому статусы начали пропускать, относиться к ним наплевательски и опаздывать на них. Но через некоторое время к нам пришло осознание, что при таком планировании мы все начинаем работать с большей прозрачностью, знаем примерно, кто чем занят. Это создавало особенный командный дух. Когда кто-то опаздывал на встречу из-за того, что проспал, было стыдно перед командой. Ведь ты, по сути, рушил график не просто какой-то сборной команды, а вполне конкретных людей, с которыми будешь работать и завтра, и через неделю, и через месяц. Это было интересно из той позиции, что ответственность делилась сразу на всех четверых. Столько нас было в каждой команде. Если лажанул один, получается, лажают сразу все. С этим эффектом общности бороться с опозданиями на системной основе уже было не нужно. Получилось так, что команды стали саморегулируемыми единицами, которые несли ответственность за общее дело. Так я пришел к выводу, что ни публичный позор, ни материальная ответственность не в силах решить проблему с дисциплиной. Только ответственность перед сообществом, твоими коллегами, друзьями может работать как реальный стимул. Общие символы. Как-то я сидел на встрече в переговорке, и мне позвонила голова Ленина. Вот прямо так и было написано на экране. Голова Ленина. Мало сказать, что я был удивлен. Я не мог понять, это чья-то шутка или новый изощренный способ мошенничества. В любом случае, они добились своего, подумал я и взял трубку. Немного хамоватый тип, без каких-либо приветствий, сказал мне: «Ну что, будете брать?» И тут я вспомнил, в чем было дело. Где-то месяц назад, как вновь сформированная команда, мы пришли к выводу, что слишком разные. Решили, что лучшим способом сплотиться будет поиск чего-то, что нас объединяет. Мы обсуждали, что же это может быть, но никак не могли прийти к какому-то решению. Получалось так, что увлечения, характеры и цели у нас разные. Но, несмотря на различия, была одна черта, которая нас объединяла. Каждый был непреклонен в своей позиции, когда дело касалось определенных вещей. Мы называли это диктаторскими наклонностями. Немного порефлексировав на эту тему, мы решили назвать нашу команду диктаторами. Это было достаточно забавно и иронично. Вася, дизайнер в нашей команде, стал искать на Авито бюст Ленина. Он говорил, что Че Гевара — это слишком банально, а азиатские диктаторы нам не близки по духу. Так мы и решили, что обязательно найдем и купим в нашу часть офиса бюст Ленина. Найти подходящего Ленина оказалось не так просто. Одни не подходили нам по размерам, другие были слишком дорогими. Список уменьшался, пока не осталось пары вариантов. Позвонив по одному объявлению, я получил отказ. Ленина уже давно выкупили. По второму ответил тот самый хамоватый продавец. По какой-то неведомой мне причине он оказался не готов тогда высылать нам курьером эту голову. И мы решили завершить наши поиски. Про Ленина вся команда благополучно забыла, до тех пор, пока голова сама нам не позвонила. Спустя пару дней мы стали счастливыми обладателями бюста вождя. Этот Ленин стал нашим символом, о котором мы очень заботились. Перекрасили его в черный цвет, что, по мнению Васи, было достаточно стильно. В холодное время года копирайтер Марина Норина предложила оборачивать его шею шарфом. На вечеринках бюст всегда занимал центральное место и нередко становился героем постов и сторис. В некоторых случаях он подвергался нападениям вандалов. На нем появилась татуировка, как у Майка Тайсона. Однажды он заплакал фиолетовыми слезами, распыленными из аэрозольного баллончика с краской. И дело было не в том, что кто-то неуважительно к нему относился. Ему уделяли очень много внимания. Вывод, к которому я пришел после 2 лет управления командами, стоит находить, создавать и любить символы, которые близки вашей команде. Это помогает найти что-то общее, что будет морально держать всех вместе. Для нашей небольшой команды молодых рекламных специалистов это был импровизированный вождь. Для вас это может быть что-то совсем другое. Важно найти эти символы, и вы сможете объединить команду морально. Только бизнес-показатели? Я работал в найме, когда стал руководителем, и наивно полагал, что обязанность руководителя — приводить команду к финансовым результатам. Со временем понял, что эту мысль мне подкинул мой прошлый начальник. Финансовый результат должен быть. Это базовая потребность любого бизнеса — приносить прибыль. Кроме того, мне эта потребность — приносить деньги в бизнес — напоминает первую ступень пирамиды Маслоу. Внизу — только базовые потребности. Когда человек ставит цель удовлетворить только базовые потребности, он оказывается неполноценным. Представьте себе того, который только и думает, как бы побольше съесть. Это выглядит странно. В первый год своего руководства я обнаружил себя в тупике в плане мотивации. Финансовая цель, как и любая другая, выполненная несколько раз, перестает приносить удовольствие. Я задумался, что сможет действительно сильно мотивировать меня и мою команду. Путем проб и ошибок я пришел к выводу, что одна из моих важных миссий как руководителя — помогать развиваться талантливым людям. Я рассуждал так. У моей команды нет безумных денег, но у нас есть возможность делиться опытом друг с другом. Поэтому способствовал тому, чтобы мы рассказывали друг другу полезные и интересные вещи в виде небольших презентаций. Также я старался не сдерживать развитие амбициозных членов команды, как это делают многие, привязывая людей к работе. Если специалист хотел развиваться как руководитель, а у нас не было такой вакансии, я помогал получить необходимые навыки, передавал проекты и бюджеты, чтобы он мог создать отдельную команду. Когда мы выпускали, от слова «выпускник», такого человека на новое место работы, более высокую должность, я испытывал радость и ни с чем не сравнимое удовольствие. Такая миссия не переставала мотивировать меня. Это стало моим призванием, моей внутренней силой, которая помогает не только в формировании команды, но и в бизнесе. На основании этой миссии мы можем расширить круг образовательных программ на всю сферу креативных индустрий. Причем тут миссия? Она лежит в основе. Мы в постпост помогаем развиваться нашим людям, способствуем их росту и расширению их компетенций. После того, как сформировалось мое видение, я стал думать о системе, которая поможет отслеживать рост людей в команде, направлении их развития и продвижения. Важный вывод, к которому я пришел, сложно способствовать росту сотрудников, если сам не знаешь, куда расти и в какую сторону двигаться. Первый и самый важный шаг — самому определиться с тем, куда хочется идти. Я задавал себе такие вопросы. Первый — что я умею? Второе — что я хочу, о чем я мечтаю? Неплохо уметь отличать мечты от целей и желаний. Последние обычно легко достигаются, а первые — сложно и долго. Третье. Как я хочу работать? Можно задуматься о нагрузке, о том, где я хочу работать, с какими людьми, над какими проектами. Четвертое. Сколько я хочу денег? Конечно, можно хотеть быть богатым. Но насколько богатым и что такое богатство в твоем понимании? Какая сумма в месяц-год могла бы решить все проблемы и сделать жизнь идеальной? Пятое. Что нравится в работе? Можно описать свой идеальный рабочий день, как он проходит. Может быть, есть какие-то задачи или какой-то рабочий процесс, который нравится больше всего? Шестое. Что не нравится? Тут, наоборот, можно мысленно составить перечень или даже выписать все, что не нравится. Можно ли этого избежать? Делегировать? Передать кому-то? Что я могу исправить прямо сейчас? Перед тем, как задать такие же вопросы каждому из членов своей команды, важно задать их самому себе. Как говорят в самолете, сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Мне кажется, это достаточно подходящее сравнение. Эти вопросы стоит задавать лично каждому из участников вашей команды. Вместо последнего пункта я обычно спрашиваю, что я как руководитель могу исправить прямо сейчас? Этот вопрос про бытовые нужды или про давно наболевшие, но невысказанные. Конечно, важно не просто выслушать ответы, а зафиксировать их. Это нужно, чтобы была возможность всегда вернуться к ним, а также для того, чтобы выстраивать дальнейшие шаги по воплощению в жизнь. Сверив все желания, плюсы и минусы текущей работы, можно не только предугадать, как развиваться дальше в угоду команде, но и при наличии выгодных условий двигаться в определенном направлении. Такой подход делает бизнес успешнее, а людей счастливее. Предубеждение. Когда я стал руководить, столкнулся с тем, что у меня много ложных установок насчет управления командой. Например, я был убежден, что человека можно удерживать высокой зарплатой или бонусами. Как показала практика, если сотрудник устал от определенной деятельности, он будет рад сменить ее даже на что-то менее оплачиваемое. Так произошло когда-то и со мной. Я перешел работать в Red Cats, бросив более оплачиваемую и менее привлекательную для себя должность проектного менеджера в IT-интеграторе. Но такие вещи быстро забываются. Я помню, как однажды существенно повысил зарплату арт-директору, но это задержало его в компании на полгода. Ему все равно хотелось заняться чем-то другим. Также у меня было четкое убеждение, что лучшие специалисты — самые высокооплачиваемые. Я удивлялся, когда находил очень талантливых людей, которые не требовали высокой оплаты. Почему? Казалось, что у всех разные потребности, жизненные условия, амбиции. Например, одному не нужны большие деньги, потому что у него уже есть все. Нет необходимости снимать квартиру, обременительных кредитов, детей, которых необходимо обучать в частной школе и так далее. Для других работа не была средством к существованию. Скорее, приятное хобби — способ творческой самореализации. Для таких людей находиться в творческой среде — особенное удовольствие. И оплата тут выступает скорее приятным дополнением к окружению и креативной работе. Я сталкивался и с тем, что достаточно высокая оплата отпугивает людей. Однажды мне позвонил мой хороший знакомый и спросил, могу ли я порекомендовать руководителя, который смог бы организовать работу и управлять творческой студией известного российского ритейлера. Уровень оплаты был в районе 100 тысяч долларов в год. Неплохая сумма для не самой сложной работы. В подчинении должно было быть всего 5 человек. Но подходящего кандидата найти оказалось сложно. Говорили, проблема была в высокой оплате. Люди с подозрением относились к вакансии. А вдруг там подвох? Единственный случай, когда деньги могут мотивировать, если человеку в целом нравится все остальное. Тогда повышение оклада или премия могут служить отличным подспорьем. Но только на время. Со временем люди привыкают к новому уровню жизни и возможностей. Это превращается в рутину.